Господь даровал нам и в этом году возможность в тишине еще раз собраться и вспомнить действительно основание наше, да? То, на чем стоит наше спасение, то, на чем стоит наша жизнь, где этот мост, соединяющий нас с Богом, это Голгофа, это крест распятия, где наш Господь был вознесен за наши грехи. Конечно, это, с одной стороны, жуткая картина, с другой стороны, приятная, радостная, ведь это наше спасение. Поэтому хотелось вместе с вами взглянуть еще раз на это, получить назидание, помолиться и с радостью участвовать в этом. Мы прочитаем для размышления Евангелие от Луки, 23 глава, 47 стиха. Евангелие от Луки, 23 глава, 47 стиха. Здесь события повествуются о том, когда уже Христос испустил Дух, то есть предал Дух Свой Отцу Небесному, испустил, и все стало тихо. И вот как бы маленький отрывок последующих событий я буду читать. Я сразу скажу тему, чтобы вы тоже могли, читая или слыша, понять сразу, что Господь здесь в этом нам скажет. Я хочу размышлять такую тему или рассуждать на такой теме «Созерцание распятия». Что дает созерцание распятия? 47 стиха. «Сотник же, видев происходящее, прославил Бога и сказал: „Истина! Человек этот был праведник“. И весь народ, шедшийся на сие зрелище, видя происходящее, возвращался, бия себя в грудь. Все же, знавшие его, и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это». Три стиха. И мы рассмотрим три позиции созерцания распятия. Вообще слово «созерцание», оно имеет оттенок что-то приятное рассматривать, да? Есть понятие «созерцать звездное небо», «созерцать природу», «цветы созерцать», какую-то красоту. То есть то, что моей душе, моему внутреннему человеку приятно, это созерцается, да? Человек созерцает. Но мы поем все же такой гимн: «У креста хочу стоять, созерцать душою». Крест созерцать тоже можно с приятным сердцем, что ли? Апостол Павел пишет, что для иудеев это безумие, а Христа ради верующих это сила Божья. По-разному, кажется, может быть. Значит, объект созерцания бывает разный. Могут все смотреть на одно явление, кто-то созерцается, восхищается, умиляется, происходит что-то большое, а у кого-то... У кого-то отвращение, у кого-то это смотреть не может. По-разному так бывает, да? Но мы посмотрим на три позиции созерцания здесь, на три группы, так бы сказать, созерцания. И хотелось бы так тоже выяснить для себя, а что оно во мне произвело? Ну, параллельно так рассматривать. Апостол в послании евреям говорит: «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников». Или в Галатам Павел пишет: «Я говорил вам о Христе, как бы пред вами предначертанный». То есть так четко, отчетливо, все грани, все четко видно. Вот так Павел запомнил, так он размышлял, так он углублялся в этом, он мог любую грань отметить. Вот это вот так было, а это вот такая красота Христа. Вот здесь он так величественно поступал, а вот здесь вот так. Он так вот глубоко-глубоко ушел туда в размышления или уходил в размышления и много почерпнул. И вот я тоже хотел посмотреть вместе на эти три стороны. То есть здесь по-разному, оказывается, можно вместе смотреть, оказывается, по-разному. От чего это зависит? И одна сторона, от чего зависит, а второе, что дает различие взгляда на это. Первое, прекрасное, это глубокое созерцание распятия открывает славу и величие распятого. Глубокое или внимательное созерцание распятого открывает славу и величие распятого. Это первый стих здесь, который я читал. «Сотник же, видев происходящее, прославил Бога и сказал: „Истинно, человек этот был праведник“». Давайте немножко посмотрим практически. Практически. Сотник – это язычник. Сколько знал он о Христе, сколько он имел информацию и известия о Христе, я не могу сказать, но понимаю, намного меньше, чем ученики, чем народ, который был, ну, в объеме так. Конечно, он человек, сотник, немножко маленький начальник, все-таки не тысячи начальник, он все лишь сотник всего лишь, но все равно немножко обладал, возможно, информацией какой-то, но не с такой объемной информацией. Вряд ли он обладал. Тем более детально, как Христос там где-то насыщал, исцелял, благословлял. Ну, сложно сказать. Но, во всяком случае, он и язычник. Но вот теперь он тот, который руководит вот этой казнью. Он должен давать приказания, крест ложи, человека это ложи, гвозди забивай, поднимай, копай, ставь, вот этого сюда, так, воины здесь стоят, вот народ тут может что-то, так, вот так, так, все, чтобы оно проходило. Он командует этим. Его задача что? Чтобы эти люди повешены были и погибли. Его задача. Его задача умертвить этих людей. Он начальник. Он совершает казнь. И, наверное, не первую. Не первую, наверное же, да? Не первую. Он знал, знаком, это все ему известно. И вот теперь он наблюдает за всем этим, смотрит. Ну, и таких людей сердце, сложно вообще сказать, каким выражением подобрать, какое сердце у этого человека, который совершает так часто, если казни такие, да? Но вот он совершает, нам хочется так лично, чтобы посмотреть на это, он видит разговор Христа, беседы, слова с разбойником, с матерью, с Отцом Небесным, о людях, что Христос говорит. Потом, когда он сказал «совершилось», когда он сказал «Отче, в твои руки предаю дух», потом, когда вот эта тьма, землетрясение, все, и написано, сотник, видя происходящее, прославил Бога. Язычник, у которого вообще трудно сказать, сердце там было вообще, у него какие-то хотя бы сколько-то что-то было еще мягкое или все черствело, такое жестокое, он даже говорит, как бы ни одна морщинка не шевернется, когда он совершает казни. Не знаю, как было, ну а результат мы видим такой. А что, его уговаривали, убеждали, да ты посмотри, да ты посмотри, а на это посмотри, ты чуть-чуть хоть подумай. Наоборот, вся картина, все, что происходит, говорит против Христа. Разбойники смеются, народ говорит, если ты уповал на Господа, садись с креста. Вот логически, если бы Бог, если Он Сын Божий, то, конечно, надо же сойти, показать. Ну и все, это много. А он, смотрите, как намного глубже ушел в размышления эти. Он так посмотрел, вот эти все речи, слова, он делает вывод. Се человек, человек. Какой? Праведник. Ни одного греха, ни одного пятнышка, ни одного какого-то зла, лести, ничего нету. Вот этот черствый человек... Но он очень внимательно наблюдал, очень слышал эти разговоры, слышал это, за ним наблюдал, каким лицом Христом отвечал, как все это. Смотрите, на какую высоту он поднялся, говорит он, праведник. Я чуть-чуть сразу к нам. Вот как мы можем являть образ Христа в нашей жизни? Получается у нас или нет? Времени нет, у меня вчера тоже инспектор ГИ остановил. Так, все хорошо, он отпустил меня, так не было ничего. Но я не очень хорошо ему ответил. Я потом так мучился в себе. Почему я такой христианин? А вот, ну да, он, как по-нашему сказать, стал искать что-то, но ничего не нашел, чтобы меня обвинить. Пришлось отпустить меня. Но я в конце тоже ему ответил, не очень хорошо как-то. И я так, мне стало нелегко, думаю, как я так? Христос наш на кресте висит, о нем сказали, праведник, ничего, не возьмешь у него ничего, отлично, блестяще Христос. Он, не зная Христа, вот так мог понять, да? А я думаю, как я? Почему у меня не получается так вот? Ну да, праздник, я его поздравил с Новым годом, пожелал ему сначала, все хорошо. И вот он начинает искать в машине. Ну что-то надо найти же. Ну что-то, как же отпустить? Человек, он трезвый, ничего не находит, вот ищет. Ну, и мне стало что-то трудно. А вот Господь наш, он выдержал экзамен наш Господь. Он блестящий, человек сказал, праведник сей, да? Ну пойдемте дальше немножко. И дальше вторая мысль какая? Беглое созерцание распятого открывает лишь нашу греховность. Это второй стих. И весь народ, шедшийся на сие зрелище, видя происходящее, возвращался, бия себя в грудь. Вот смотрите, первый так посмотрел, он понял, это праведник, это величайший человек. А вот этот народ почему-то только бил себя в грудь. Почему они дальше не пошли? А здесь написано «народ». Вот смотря на это, да, я так отметил, это такое беглое, это немножко такое неуглубленное рассмотрение Христа, да. И вот они смотрели и поняли. Они то пришли распинать злодея, они пришли распинать богохульника, они пришли действительно казнь совершить тому, что не должно быть в народе. Это против кесаря, это против служения. Но все же, смотрите, они посмотрели на Господа и били себя в грудь. А почему били себя в грудь? Мало сделали, мало, еще надо сделать. Или зачем били себя в грудь? Понятно, зачем били себя в грудь? Мало, или они себя винили? Винили, понятно нам, винили. Значит, чуть-чуть они прошли в эту картину распятия, вот все тоже наблюдали, и сами кричали, распни! Но чуть-чуть посмотрели, обворачиваются, бьют себя. Ой, какие мы негодные мы люди. Вот, дорогие друзья, все зависит, насколько глубоко мы посмотрим на нашего Господа, насколько мы подойдем ближе к Голгофе. Ближе подойдешь, увидишь красоту, будешь немножко так рассматривать. Вот да, Слово Господне коснется. Коснется! Бог будет обличать, будет говорить, неправильно ты, то у тебя нехорошо, исправь. Но если ты как эти уйдешь, не останешься как сотник, все же глубже посмотришь, увидишь красоту, порадуешься, скажешь, ой, Господи, хочу с тобой, хоть рядом стань, готов страдать с тобою, готов переживать, чтобы твой образ являть, чтобы тоже так. А вот этот беглый такой взгляд, вот немножко, да, ушли, не остались стоять. Это, конечно, немножко слабовато, маловато. А третья группа, я так написал. Удаленное созерцание распятого не дает увидеть красоту распятого. Удаленное созерцание распятия не дает увидеть красоту распятого. Это последний стих. Все же, знавшие его и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли издали и смотрели на это. А почему ближе не подошли? Что мешало? Они мало знали Христа. Сотник, я говорю, я не могу конкретно, как бы сказать, комментировать, сколько он знал Христа. Маловато, думаю. Но эти все знали Христа. Они с ним участвовали. А вот здесь распятый Христос, издали стояли. Что мешало ближе подойти? Может быть, конечно, здесь и обстоятельства, может, здесь больше мужчины были, но Иоанн тоже был. Но не написано, сколько он близко подошел. Остальные ученики вообще все рассеялись. Кто-то отрекся от Христа вообще, в открыто отрекся от Христа. Вот все так, издали написано, тоже следовал издали. Ну, это там он следовал, да, к Пилату. А вот здесь эти стояли, смотрели издали, и ничего больше не написано. Не взяли для себя, не увидели эту красоту, божественность, чистоту. Как-то мало увидели. И вот я хочу вот так вот посмотреть на наше сердце в конце. Вот что в нашем сердце? Как мы смотрим на распятого? Подходим мы ближе, больше увидишь. Будешь издалека, то есть редко читать 53 главу Исаия, редко читать последние главы Евангелий, редко вдаваться в эти размышления. Конечно, вряд ли что-то ты поймешь, зачем Христос страдал, как тебе вести, когда тебя унижают, как тебе поступать, когда тебя немножко вот так копаются, все же найти, где же ты виноват. Вот тут тебя не так, там не так. Да и пусть же копаются, пусть же. Я себя потом винил, просил у Бога прощения, почему же я не смог? Но не хватило сил у меня. А вот наш Господь, у него хватило. Дал бы Бог, чтобы мы больше смотрели на нашего распятого, больше созерцали его, и он даст нам силы так поступать, что образ его красивый, блаженный, люди увидят и порадуются, скажут, вот это настоящий христианин.